не вспоминалось ничего. Плоские равнины, небо, устье реки — все было лишь блеклым фоном ее замкнутой повседневной жизни. Приехав сюда, она словно родилась заново в незнакомом ей мире, обрела способность видеть и слышать, обонять, осязать, ощущать вкус. Существует мнение, что только в детстве мы свободно и обостренно пользуемся всеми нашими шестью чувствами. Но с Рут было не так. Она была подобна куколке-бабочке в непроницаемости своей тусклой, хрупкой оболочки. И разрушил эту оболочку Бен. После вечера, проведенного с Поттером, дни снова потекли своей медленной чередой, уже ставшей для нее привычной с прошлой весны. Она спала, работала и ела в одиночестве. И все сутки были так похожи друг на друга, что она уже не знала, какой сегодня день, понедельник или пятница. Но она стала спокойней, уже не проводила полдня и полночи в слезах, хотя порой внезапные слезы и навертывались у нее на глаза, когда она занималась каким-нибудь делом и словно бы и не думала о Бене, и не тосковала по нем. Она была несчастлива, но и не была по-настоящему глубоко несчастна. Она существовала, а цвета и звуки вокруг менялись. Вечера подкрадывались почти незаметно, как тени. По утрам на заре пахло свежестью, по ночам холодало. Джо приходил после занятий в школе, взбирался на холм, но теперь уже не каждый день. Кроме него, она не видела никого, если не считать человека, приносившего одежду в починку от Райдала, до Поттера, который раза два прошел мимо по выгону со своей собакой, остановился, поискал ее глазами, помахал, приветствуя ее палкой, но ближе не подошел. Деревья потемнели, стали ржано-коричневыми, а другие выцвели до светло-желтого топаза, и лишь кое-где попадались запоздавшие, все еще тускло-зеленые. В живой изгороди залили ягоды шиповника и боярышника, а на выгоне и вдоль просек медленно зрела ежевика, наливаясь в цвет вина, и дикие сливы стали сине-фиолетовыми со свинцовым отливом. Рут думала о том, что нужно сделать. Собрать яблоки-кислицы для желе и сливы для джина. Купить у Райдала груши-паданки и законсервировать их. За две прошедших осени Бен научил ее, о чем следует позаботиться, какие фрукты собирать и когда и как превращать их в соки и джемы, прозрачные и густые в стеклянной посуде. Но теперь она только набирала порой пригоршни ежевики и съедала ягоды сырыми, выплевывая недозрелые, те, что были еще твердыми и кислыми. Какой смысл ходить с корзиной, пока она не наполнится, а потом часами торчать на кухне, если зимой некого будет угостить. Ей подумалось, что ягоды можно бы продать и выручить немного денег, но она не выполнила и этого намерения. Она сидела в саду или бродила по полям и забредала в лес, где было очень тихо, темно и пахло прелью. Она спускалась лесом далеко вниз, до самой реки, и подолгу глядела на воду, и все эти дни ощущала себя как бы безмолвной сердцевинной окружающего ее умирания. Птицы, уже готовые к отлету на юг, слетались и собирались в стаи, рассыпавшись по небу над краем леса, словно конфетти. На смену им прилетят другие юркие дрозды-рябинники, а за плугом, выворачивавшим пласты земли, превращая ее из зеленой в коричневую, следовали кулиги чибисов и куропаток. Уже не слышно было больше пения птиц, только глуховатая сварливая трескотня соек и сорок. Лесные голуби молчаливо притаились среди умирающей листвы, и кузнецы.